память у него была необычайно цепкая, и в ней, словно в рыбацкой сети, с мелкими ячейками застревало превеликое множество самых разных сведений, случайно прочитанных или услышанных. Когда в 70-х годах XIX века в США придумали эту игрушку, моментально проникшую в Европу, разразилось форменное национальное бедствие. Играли все, в городах и деревнях, на заседаниях германского Рейхстага и в лондонском Сити. Хозяева конторы магазинов специальным приказом запрещали клеркам и продавцам брать в руки пятнашку в рабочее время. Когда за решение одной из позиций была назначена большая премия, торговцы забывали открывать магазины. Крестьяне кормить скотину и пахать, машинисты останавливать поезда на станциях. Люди ночами простаивали под уличными фонарями, двигая квадратики. А та позиция, та задача, между прочим, оказалась неразрешимой. Но математики доказали это гораздо позже, и чума под названием 15 свирепствовала еще долго. В Равяне, никаких сомнений, горячка вспыхнет еще более азартная. «Я обижусь и рассержусь», — напомнила о себе графиня. «Маргелена, дорогая», — сказал Сварог. «Как, по-твоему, сколько времени пройдет, пока эта игрушка завоюет столицу?» «Великие небеса! Да уже к вечеру ее начнут продавать сотнями. Через 2-3 дня она будет в кармане у каждого». «Великолепно», — сказал Сварог. «Видишь ли, если поменять местами 15 и 14, невозможно вернуть квадратики в прежнее положение, не вынимая их из коробки. Невозможно, научно доказано». «Что-то я не пойму. Ну и что?» Сварог ухмыльнулся. «Пока ученые-математики обратят внимание на очередную забаву, много воды утечет. И скажи-ка ты мне, как поведут себя славные равенцы, если через пару дней пройдет слух, что по наущению городцев герцог Орк, убив автора, украл секрет решения и хочет тайно увести?» Графиня оторопело уставилась на него, охнула и неудержимо захохотала. Сварог подхватил ее в объятия и долго хлопал по спине, пока не успокоил. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Она торопливо приводила в порядок прическу. «Да его дом разнесут по камешку, а самого разорвут на мелкие кусочки, если он не отдаст секрета. Городцев будут ловить на улицах, начнется такое...» «Ты великолепен! И ведь Орк ни за что не догадается!» «Очень надеюсь», — сказал Сварог. «Наверху на его авантюры и без того смотрят косо. Если он окажется замешан в такой скандал, вмешается наместник и своей властью выставит его отсюда». Графиня вновь залилась хохотом. В дверь обеспокоенно просунулся унылый граф Дино. «Брысь!» — цыкнула Маргелена, замахиваясь коробочкой, и граф улетучился, как призрак. «Попросите кого-нибудь, чтобы проткнули болвана на поединке?» «Да нет, жалко дурака». «Ну, он тебя, наверное, страшно любит», — сказал Сварог с дешевым великодушием счастливого соперника. «Да мне от него тошно. Он лампу всегда гасит. Неловко ему, изволите ли, видеть». «А спину царапает». «Тогда понятно», — сказал Сварог. «Милая, я страшно жрать хочу». «Ну еще бы! Целый день мотался по городу. Пойдем, я уже распорядилась. Супруга пригласим к завтраку. Счастлив будет болван». Она вышла в коридор и громко постучала в одну из дверей. «Граф, мы вас приглашаем к завтраку. Поторопитесь». В сопровождении сияющего графа они спустились в столовую. «Мара еще спит?» — спросил Сварог. Облизнулся, накладывая себе на тарелку зажаренных до хрустящей золотистой корочки голубей. «Боюсь, совсем наоборот». «Как это понимать?» «Она давно уехала к Сенгалу смотреть коллекцию драгоценностей, понимаете ли. Мы все с ней обсудили и решили, что второго такого случая не представится. Со смазливыми малолеточками наш герцог превращается в тряпку. Веревки вить можно». Сварог встал, не отодвигая кресла. зазвенели, разбиваясь бокалы, вино потекло по вышитой синей скатерти, шарахнулись лакеи, графиня тоже встала, побледнев, попятилась, не сводя с него огромных испуганных глаз. Он чувствовал, как лицо стянуло в дикую гримасу, как кровь барабанит в виски. Граф отважно бросился на перерез, и от его дурацко унылой физиономии, исполненной к тому же отваги, Сварог как-то опомнился, сник, сел за стол, оттолкнул тарелку с голубями, ни на кого не глядя потянулся к бутылке, отыскал на столе целехонький бокал. Воображение услужливо подсовывало ему яркие, четкие, замысловатые картинки происходящего сейчас в доме герцога. Он выругался, яростно засопел от злости и стыда. «А ты, оказывается, бешеный?» Все еще со страхом, но и с ноткой восхищения проговорила Маргелена. «Я думала, убьешь. Я ведь ее не принуждала. Она сама предложила еще раньше. Великолепный случай подвернулся, грех не использовать». Он сердито отставил опустевший бокал, разорвал пополам голубя, механически вгрызался. Кусок не лез в горло. Проглотил с трудом, не жуя, вновь потянулся к бутылке. «Прости меня, ты не от ревности страдаешь?» — тихо сказала Маргелена. «А у тебя просто взяли попользоваться красивую игрушку, и тебе жутко обидно. Послушай, тонкая натура, когда вчера ночью ты с превеликой готовностью взялся меня ублажать, ты как-то не особенно задумывался о верности и ревности». И сейчас, если заглянуть в самые глубины души, рад, хотя тебе стыдно и обидно, рад, что свалилась гора с плеч. Решение взял на себя кто-то другой, и может получиться что-то полезное для дела. Сварог из-под лобья глянул на нее. «Не нужно в меня ничем швырять», — сказала она. «Во-первых, я смертельно обижусь, а во-вторых, я совершенно права. Никого ты еще не любишь». И я вообще любить не умею, чудовище эткое. Но не получается никак. Зато и ревновать не способна совершенно. Настоящей ревности без настоящей любви не бывает. А ты ревновать пытаешься, не полюбив. В точности, как мой болван. Она кивнула на сидевшего с унылой миной графа, отрешенного, как буфет с серебряной посудой. Только наоборот, этот любит... а ревновать не умеет. Она была умна, она была кругом права, но легче от этого не стало. Сварог уже справился с приступами слепой ярости, порывом немедленно мчаться куда-то и что-то делать, но где-то в области сердца засела противная заноза. Мы все такие, какие есть, и все наши беды от того проистекают, что мы хотим видеть других такими, какими хочется нам, но чтобы мы сами при этом нисколечко не менялись. «Ей ничего не грозит?» — спросил он, не поднимая глаз от тарелки. «У этого скота есть магические книги, какие-то загадочные подручные. Все равно... он ум теряет, заполучив в постель юную красотку», — ответила Маргелена довольно уверенно. «В прошлом году одна бойкая особа стянула у него пригоршню драгоценностей. И ничего, спокойно скрылась. Вряд ли он опытный маг. Просто ему свалилась в руки удача, а магические книги — вещь сложная, трудная для владения и опасная. Начитавшись их, могучим не станешь». «В общем, мы договорились, если она не вернется к четырем, буду что-то предпринимать». «Интересно, что?» — ядовито спросил Сварог. «К четырем приедет Гинкер. Если понадобится, он пошлет в особняк герцога своих людей по официальной просьбе озабоченного дядюшки. У Сингала при дворе хватает врагов. Может, не ходить вокруг да около?» — спросил Сварог. — Обвинить его в занятиях предосудительной черной магией, опечатать библиотеку, арестовать. А Делия тут же за него вступится. Та Делия, что сейчас во дворце, станет твердить, что его оклеветали, а книги подбросили. Король ее любит, верит. «Верно», — сказал Сварог, посмотрел на часы. 11:00. «Прикажи оседлать мне коня. Но ты иди успокойся, никаких глупостей. Займусь текущими делами, чтобы не торчать здесь». «А я придумала великолепный способ еще сильнее разжечь страсти вокруг твоей головоломки», — похвасталась графиня. «Велю распустить слух, что дворянин, решивший задачу, проведет со мной безумную ночь». «А мне вы разрешите участвовать, дорогая?» — оживился граф. «О какой головоломке идет речь?» Сварог глянул на него, фыркнул весело и пошел к двери.